Глава 45. Господин Дайер сегодня здесь не появлялся. Поднимает на меня взгляд его ассистентка мисс Хеджин. Может быть, я смогу тебе помочь? А, нет, спасибо. Делаю я шаг назад. Что-то меня напрягает в интонации мисс Хеджин. Я не знаю, могу ли ей доверять. Она ведь тоже разбирается в артефактах, могла и... Или не могла. Вряд ли у ассистентки был доступ к артефактам, принадлежащим Академии. «Подожди, Лиана!» — останавливает она меня. Мисс Хеджин встает из-за стола и делает два шага ко мне. «Скажи, господин Дайер, не заставляет тебя делать что-то ненужное или странное?» «Насколько я могу судить, нет. Я изучаю артефакты под его наставничеством». Вот что я не собираюсь делать, так это жаловаться на Дайера. Заставляет он много чего меня делать, но все это необходимо для того, чтобы поймать черного мага. И об этом никто не должен знать, кроме ректора. Возможно. Понимаешь, ректор ему благоволит и вряд ли отнесется серьезно, если ты пожалуешься ему. Но я могла бы выслушать. Я же вижу, что он часто ищет тебя, оставляет в кабинете надолго. Отпускает, только поздно вечером. Откуда она знает? Только раз, может быть, два. Она видела меня здесь с Дайером. А ночью она не могла нас видеть. И тут в голову приходит неприятная мысль. Ночью, когда охранник увидел нас и узнал только Дайера, он что-то сказал о служебном романе. Роман с адепткой он назвал бы по-другому, не служебным. А что, если они встречаются? Нет, встречались в прошлом, и теперь мисс Хеджин хочет меня о чем-то предупредить. Вот только поздно. На мне уже использовали черную магию. Вы, наверное, с кем-то меня путаете. Я отвожу взгляд от мисс Хеджин и вижу на преподавательском столе часть артефакта, очень похожего на то, что Дайер нашел в лесу, а я потом сломала. Не может быть. Страх волной прокатывается по телу. Перевожу неверящий взгляд на мисс Хеджин. На красивом лице аспирантки появляется злая гримаса. Я кидаюсь к двери, дергаю за ручку, но она не поддается. От замочной скважины идет черная дымка, и я отскакиваю от нее, как от огня. Черная магия, сомнений нет. Оборачиваюсь и вижу, как от мисс Хеджин ко мне стремительно тянется щупальце черного тумана. Становится труднее дышать, а сердце пропускает удар. Нет, ничего не успеваю сделать. Щупальце достигает моей шеи, но тут же отскакивает, словно его ударили. На груди жжет в одной точке, и я хватаюсь за блузку в этом месте, чувствую что-то. Амулет? Да, достаю из-под блузки амулет на цепочке, который дал мне Дайер, чтобы на меня не реагировали листья пустника. Я уже и забыла про него. Получается, амулет не только не дает почувствовать черную магию от наложенного на меня заклинания, но и защищает меня от подобной магии. Он защитил меня. А ты подготовилась. Криво ухмыляется мисс Хеджин. Тогда поступим так. Она вытягивает руку. И уже не одно, а сразу несколько черных сгустков щупалец вырастает из-за спины мисс Хеджин и тянется ко мне, задев и растрепав ее волосы. Всегда строгая и правильная помощница преподавателя сейчас похожа на ведьму. Я не знаю, что делать, как ее остановить. И скоро перестану соображать из-за паники. Выпускаю Рою, хотя она мало чем поможет. Но я же заранее готовилась, учила плетение. Надо вспомнить. Шепчу заклинание защиты, пока черная магия окружает меня, не касаясь. Мое заклинание вырывается светлым серпом, но только на время разрезает черную дымку. Та быстро восстанавливается, соединяясь вновь. Бесно, не вышло. Меня накрывает тьма. Я хотела воздействовать на тебя так, чтобы ты стала моей пешкой. Слышу голос мисс Хеджин так отчетливо, словно она стоит совсем рядом. Но с этим амулетом не смогу. Может, снимешь? Лучше быть со мной, чем так нелепо погибнуть. Меня бросает в холодный пот. Не хочу. Неужели у меня такая судьба? Умереть из-за черной магии? Я ведь просто хотела держаться от всего этого подальше. Все еще сжимаю в ладони амулет, подаренный Стефаном. Рой летает вокруг. И возле нее тьма немного отступает, но тут же возвращается вновь. Я ничего не вижу, кроме моей фамильярочки, которая застряла тут вместе со мной. На глазах выступают слезы. Должно быть что-то еще. Другое заклинание. Я вытираю слезы и поднимаю руку. Надо пробовать. Но не успеваю произнести и слова, как слышу стук и треск позади, словно кто-то выбил дверь. Через миг свет возвращается. Черный кокон вокруг меня разрезается пополам, при этом меня не задевает, а затем и вовсе растворяется, тает, как туман. От облегчения накатывает слабость. Я падаю на колени. Передо мной вырастает фигура Дайра. Его широкая спина закрывает очень растерянную мисс Хеджин. Дайр формирует искрящееся заклинание и кидает его вперед, быстро и четко. Я невольно восхищаюсь его собранностью и плавными правильными движениями, его силой. На миг я даже забываю об опасности. Становится ясно, кто в этой битве победит. Рой решает, что защитит меня, если поможет Дайру. Так что она садится к нему на плечо. Мисс Хеджин тоже быстро понимает, что силы не равны. Заклинанием она разбивает стекло в окне, а потом, кинув сгусток тьмы в Дайра, прыгает прямо на улицу. Дайр кидает ей вслед плетение и выпускает своего фамильяра, крупную птицу. Она вылетает в окно. Становится тихо. Артефакторика. На втором этаже, кажется. Но сами этажи в старом здании Академии довольно высокие. Но раз она прыгнула, то рассчитывала выжить. Стефан поворачивается ко мне. Опускается рядом и обнимает меня. Крепко и совершенно неожиданно. «Думал, я не успею», — шепчет он прямо мне в ухо, вызывая мурашки по спине. «Я должен был понять все раньше. Прости». В его шепоте слышна горечь сожаления, а ладони чуть подрагивают. Даже не верится, что кто-то другой так переживал за меня. Не задумываясь, я обнимаю его в ответ. Дайр замирает, словно не веря, а потом отстраняется и заглядывает мне в глаза. «Она не успела навредить тебе?» — хрипло спрашивает он. «Нет. Надо ее догнать быстрее», — беспокоюсь я. «Теперь она не будет скрываться и нападет». «Да, надо поднимать тревогу в Академии», — успокаивающе гладит меня по спине куратор. «Но сначала оказать тебе первую помощь и отнести в безопасное место». «Идите», — возражаю я. «Если мисс Хеджин сбежит, будет плохо». «Ты права. Так будет правильней». Дайр серьезно смотрит мне в глаза. «Но я просто не могу сейчас тебя оставить. Знаешь же, что она делает со свидетелями». Ёжусь, как от холода. «Знаю. Лишает памяти. Но не только. Все они сейчас в лазарете. Так что не спорь. Идем к ректору вместе». С этими словами Дайр поднимается и помогает мне встать. Я собираюсь продолжать спорить, но мне и шанса не дают. Дайр касается моего подбородка, чуть поддев его, а большим пальцем накрывает губы. Я растерянно хлопаю глазами. Это он недвусмысленно дает понять, что не хочет ничего слышать. Дайр задерживает потемневший взгляд на моем лице. Не успеваю я удивиться, как меня быстро и легко, словно пушинку, берет на руки и делает шаг к двери.